«Это был демон?» – спросила Энида, вспоминая, что в первый день их знакомства Алекс рассказывал, как однажды в юности он попал под воздействие ментальной магии, а каждый колдун знает, как именно она способна изменить человека, заставив его думать, что все произошедшие перемены – это его собственный выбор, и никакая магия тут ни при чем. «Да», – согласился Блэкхард, утаив от чародейки вид того демона, что отобрал у Алекса почти всех его друзей. После случившегося он сильно изменился, стал более жестким и полностью потерял над собой контроль. Я не видел его несколько лет прежде, чем мы снова смогли встретиться. Он долго скрывал, где именно пропадал, пока Мария не выдала его секрет. «Что он сделал?» – настойчиво спросила она, заметив, что Скьярл не желает продолжать разговор. «Чем именно провинился человек из Крансмарка, что даже знающие, на что он способен, люди не хотят говорить об этом? Это нельзя назвать провинностью», буквально выдавливая из себя каждое слово, произнес Блэкхард. «Он просто выполнял свой долг, но делал это слишком фанатично. Свой долг можно выполнять по-разному», пробормотала Энида и замолчала, понимая, что сейчас Скирла прорвет, и он расскажет все без ее вопросов. «Он ушел далеко на юг, собравшись с мыслями», начал рассказывать Блэкхард. «Туда, где заканчиваются человеческие поселения и начинаются многочисленные прорывы скверны. Охотник пришел туда мстить за своих братьев, за Малика, за Рамида, и его молодая горячая кровь, подогреваемая больной головой, заставила его забыть обо всем человеческом. Алекс перестал быть охотником, он превратился в демона, который питался не душами убитых существ, а смертями порождений скверны. За полгода он успел прослыть самым кровавым и безумным борцом с демонами, и многие считали, что попасть в его отряд хуже смерти. Охотники сами виноваты, что приняли такого человека в свои ряды, цинично прокомментировала Энида, разочарованно думая о том, что во многом характер сегодняшнего Алекса появился только из-за того, что его хозяин на несколько лет превратился в жестокое животное, живущее лишь убийствами и, возможно, природными инстинктами. «Они не жаловались», — хмуро произнес Блэкхард, в гневе сжав кулаки. «Им было в радость, что у них под рукой находился такой человек, как Алекс, готовый броситься в самый опасный уголок прорыва скверны, чтобы разобраться с такой опасностью, куда бы ни сунулся ни один другой охотник, даже если бы тогда он нарушил клятву. Но, к счастью для нас всех, Алекс наконец начал приходить в себя и нашел силы покинуть юг, и многих тварей он перебил». Подняв бровь, спросила Энида, скольких демонов убил охотник прежде, чем его голова пришла в порядок. «Она у него до сих пор не в порядке», заявил Блэкхард и нервно провел рукой по своим светлым коротким волосам. Вернувшись с юга, Алекс продолжил интенсивно охотиться, пытаясь за короткий срок найти и убить как можно больше демонов. Это сейчас он может убедить себя, что один демон всего лишь раздутое суеверие, а другой на самом деле леший, но тогда он проверял буквально каждую сказку, чтобы найти тварь и наказать ее за потерянных друзей. «И зачем?» – спросила Энида, предусмотрительно обходя лужу, которая вполне могла скрывать в себе еще одну яму-ловушку. «Его друзья уже умерли, ушли в пустоту, и их не вернуть дурацкой охотой, которая проходит абсолютно незаметно для других легионов скверны. Люди живут и умирают, с этим нужно смириться, и не тратить время на бесполезную месть». «Возможно, ты права». Блэкхард все чаще начал осматриваться по сторонам, пытаясь заметить опасность в просветах между старыми деревьями. Охотники на гидру все ближе подбирались к ее логову, и с каждым шагом Скьярл все больше нервничал, пытаясь убедить себя, что сейчас их ждет схватка с обычным монстром, который ничем не отличался от упырей или гулей. Он мало верил в собственные силы, и страх перед легендарным чудовищем медленно, но верно, покорял его разум. «Послушай», — произнес Блэкхард, пытаясь найти слова, чтобы как-то оправдать Алекса, но его голова отчаянно отказывалась сосредотачиваться на чем-то кроме скорой встречи с чудовищем, и поэтому сказал то, что давно знал об охотнике, одну из главных причин, почему Мария никогда не видела в нем мужчину, которого бы она поставила рядом, и почему, по мнению Скирла, Элайна не пришла к нему навстречу и предпочла сбежать. «Кем бы тебе ни показался Алекс, безумцем или храбрецом, ты должна знать, что он не тот человек, которого следовало бы записывать в друзья. Этот человек привык требовать от мира многое и не давать ему ничего взамен. Он убивает демонов, пытается как-то защитить людей, но во всем остальном Алекс слишком жесток и непостоянен, чтобы с ним можно было дружить. А кто сказал, что я собираюсь с ним дружить? Недовольно фыркнула Энида и остановилась, почувствовав небольшое проявление магии в стороне от них. Это была легкая и непроизвольная форма заклятия, словно кто-то подкурил трубку или зажег свечу, но все-таки это была магия, которой точно было не место в этой глуши, на гиблом болоте. Энида моментально схватила Элизу за ворот, останавливая проводницу, и в этот момент над всей округой раздался зловещий оглушительный вой, не предвещающий оказавшимся рядом людям ничего хорошего. «Мы почти пришли», — заявила Марена, когда они вышли к озеру, в центре которого располагался небольшой остров с каменными руинами. Находясь на берегу, Алекс не мог разглядеть, чем именно когда-то были каменные постройки – фортом, дворцом или обычным домом, пусть и большим, как и не мог разглядеть подходящего пути к озеру. Прекрасно помня, кто именно живет под темной поверхностью воды, охотник абсолютно не собирался рисковать и переплывать озеро, без каких-либо дополнительных средств. «И как ты собираешься провести меня на ту сторону?» – спросил Алекс, увидев, что утопленница шагнула в воду, схватил ее за руку, оттащил назад и строго произнес: «Никаких купаний. Мне нужен нормальный путь к острову, а не еще один способ утонуть. Вы боитесь воды?» На полном серьезе спросила Марена, и увидев, как глаза Алекса наливаются гневом, испуганно отступила. «Блэкхарт уже был на этом острове», нервно произнес Алекс и осмотрелся по сторонам, пытаясь найти достаточно большие кусты, чтобы Скьярл смог обратить на них внимание. «Как он пересек озеро в прошлый раз, когда у вас еще не было перемирия? В прошлый раз он стоял здесь же. Отвечай». «Я не знаю», — Марена отступила еще на несколько шагов, уселась на землю, закрыла лицо руками и снова заревела, по-детски не понимая, почему охотник кричит на нее, и что именно он требует от утопленницы. Алекс несколько секунд сверлил ее строгим и одновременно задумчивым взглядом, пытаясь понять, что именно ему делать с нечистью, успокоить или оставить в одиночестве, но довольно скоро решил, что ему совершенно наплевать, и пошел искать лодку без помощи утопленницы. Крон не сомневался, что 3 года назад голова Скьерла не была так затуманена дружбой с нечистью, и он наверняка не рискнул залазить в воду без какой-либо опоры под ногами, пусть даже такой шаткой и ненадежной. Охотник заглянул в ближайшие кусты и внимательно осмотрел под каждой веткой, пытаясь найти скрытую лодку, даже не думая о том, что она уже могла сгнить или настоящий хозяин, один из жителей хутора, забрал ее себе. Не найдя ничего, что было бы похоже на лодку или плот, охотник перешел к следующим кустам, которые вызвали у него подозрения, но также потерпел поражение. Подойдя к третьим, он постоял возле них, с сомнением глядя на очередной куст, и перевел взгляд на густые заросли камыша у самого берега в нескольких метрах в стороне. По губам Алекса пробежала довольная усмешка, и он широким шагом направился в сторону камышей. «Что вы делаете?» — крикнула пришедшая в себя Марена, увидев в руках охотника обнаженный клинок. «Сейчас увидишь». Алекс зашел в воду, подходя к тем камышам, до которых ему было не дотянуться с берега. Охотник не был уверен в правильности своей теории, но тихий, почти неслышимый голос Блэкхарда в его голове твердил ему, что, если бы Скьярл стоял бы на этом самом месте и думал о возвращении, он завел бы лодку в скрытое место, откуда бы при случае потомок великанов мог без труда ее достать. У Алекса ушло около 5 долгих минут на то, чтобы полностью прорубить заросли, и еще несколько секунд, чтобы покрыть себя оскорблениями, когда дело было закончено. Вместо того, чтобы мочить свои сапоги и мерзнуть в ледяной воде, он мог просто обойти заросли и ударить всего несколько раз, чтобы найти маленькую хлипкую лодку, полностью вытащенную на скрытый в камышах берег. Добравшись до цели, Алекс столкнул лодку обратно в воду и начал вытаскивать ее из зарослей на большую глубину, чтобы уже там забраться в чудом не сгнившую посудину и пересечь озеро. «Здесь есть место только для одного», — произнес охотник, когда увидел, с каким сомнением Марена смотрит на все его старания. «Вы собираетесь плыть на этом?» Поморщившись, произнесла Марена, заходя в воду вместе с Алексом. «Все лучше, чем плыть в ледяной воде, в которой прячется не один десяток голодной нечисти». Крон обвел рукой озеро и забрался в лодку. С презрением взяв в руки маленькое весло, он попытался вспомнить, чему его учил отец, и оттолкнулся от водной глади. Охотник старался смотреть строго перед собой, чтобы в поле его зрения были только древние руины, где когда-то жило божество, и не смотреть в воду. Так, по поверьям, некоторые ожившие мертвецы не смогут напасть на него. Однако непослушные глаза Алекса постоянно опускались вниз и пытались отыскать обитавшую под водой нечисть. Но никого не было, словно все твари, что когда-то жили в этом озере, ушли на зимовку или погибли в битве с гидрой, или это место проклято. Проклято даже в понимании существ, которые питаются людьми и живут в самых темных местах этого мира. «Где твои сородичи?» – спросил Алекс, обнажив меч и положив его к себе на колени. «Если на лодку нападут, и она перевернется, то клинок окажется под водой, пойдет на дно и будет безнадежно утерян». Но охотник твердо решил, что пусть лучше его оружие окажется под рукой и, возможно, потеряется, чем он умрет из-за того, что его скупость взяла над ним верх. «Они покинули это место», — ответила Марена и ушла на несколько секунд под воду. Снова оказавшись на поверхности, она убрала с черных глаз волосы, устало улыбнулась и добавила: «После смерти прежнего хозяина не каждый из нас был готов жить возле места его гибели, и через год старейшины перенесли колонию в другое озеро. Пусть оно и находится намного дальше от хутора, но зато там безопасно и люди не так часто посещают нас». «Понятно», — лениво произнес Алекс, снова замыкаясь в себе, не желая разговаривать с нечистью. Охотник медленно, но верно приближался к центру озера, где его ждали темные и почти разрушенные руины, покинутые людьми много лет назад и приютившие в себе могущественного духа, которого убил его лучший и единственный друг. Последняя мысль заставила его вспомнить о том, что и самого охотника ждет битва с могущественным существом, который ничуть не слабее любого духа, а, возможно, и во много раз сильнее многих богов. Сердце оскаило, его погибель и наследник создателя скверны. Именно этот архидемон когда-нибудь станет генералом огромных легионов оскверненного войска, и, хотя Алекс не верит в силу судьбы, он столкнется с ним и во что бы то ни стало попробует одолеть своего главного врага. Именно из-за этого он затеял весь этот поход с чародейкой, и именно об этой битве он думает каждый раз, когда речь заходит о помощи в освобождении Марии от клятвы. Крон уже давно свыкся с мыслью, что только смерть может освободить их от клятвы, однако так и не смог найти в себе силы признаться в этом своей подруге и до сих пор обманывает остальных, что меч действительно может освободить их двоих от клятвы, однако единственное, на что он способен, дать Крону возможность убить архидемона и ничего более. Через несколько неожиданно долгих минут напарники оказались возле берега. Охотник выпрыгнул из лодки в почти ледяную воду, затащил свое небольшое судно на вязкий из-за дождя песок и снял с себя сапоги. «Мы довольно быстро преодолели этот путь», — сообщил охотник, выливая начерпанную в стоптанную обувь воду. «Как думаешь, Блэкхарт и чародейка уже разобрались с твоей многоголовой проблемой?» «Элиза не любитель быстрой ходьбы», — ответила Марена, не покидая озера. «Она будет стараться привести ваших друзей самым коротким путем, но ее шаг никогда не будет таким, как ваш». «Они мне не друзья», — заявил охотник, натягивая свои сапоги обратно на ноги и поднимаясь с песка. «Оставайся здесь и сторожи лодку. Если мои предположения насчет ведьмы верны, то в храме ты только помешаешь». Марена посмотрела на Алекса разочарованным взглядом и неуверенно кивнула. С одной стороны, она была рада, что теперь ей не придется встречаться с наследницей речного бога, а с другой, утопленница хотела рассмотреть незнакомую женщину, которая своим появлением заставила трястись от страха даже самых старых жителей озера. В конце концов, она решила, что ей следует радоваться, что она не встретится с еще одной опасностью и может сделать еще одно полезное дело для охотника. Крон довольно посмотрел на покорную утопленницу, взял в руки меч и направился в сторону руин. Шаг, второй, третий, и охотник резко остановился, почувствовав, как один из медальонов начал медленно нагреваться. Алекс прищурился, с опаской осматривая незнакомые для него руины и мгновенно бросился ко входу, пытаясь как можно быстрее добраться до новой хозяйки острова и остановить ее опасное колдовство. Он бежал изо всех сил, иногда запинаясь о древние камни, торчащие из земли корни и попадая ногами в многочисленные ямы. Такая неловкость сильно тормозила охотника, но ему было абсолютно плевать на это. Его тело получило команду пытаться изо всех сил добежать до руин прежде, чем озерная хозяйка успеет завершить свое заклинание, возбудившее защитную магию его амулетов, и ноги старались выполнить эту команду как можно быстрее, не задумываясь об аккуратности и экономии оставшегося у них времени. Охотник почти успел. Почти успел ворваться в руины, когда неожиданно появившаяся волна энергии отбросила его на несколько метров назад, а над всей округой поднялся протяжный оглушительный вой. Алекс моментально закрыл ладонями свои уши, пытаясь спастись от рвущего барабанные перепонки звука и стиснул зубы, чтобы случайным криком не предупредить о своем присутствии живущую на озере тварь. Через несколько мгновений вой прекратился. Охотник на ватных ногах поднялся с земли, вытер появившуюся из прокушенной губы кровь и направился вовнутрь старых и, возможно, проклятых руин. «Благодарю, что вспомнила обо мне, Тесса», — раздался грубый и разгневанный голос, как только охотник прошел всего пару метров по полуразрушенному коридору. Алекс снова выругался, крепче сжал свой клинок и пошел на звук. Навстречу к еще одному разумному демону, голос которого звучал на другом, почти неизвестном среди людей языке. «Ты опоздала, Ламея», — продолжил раздраженно говорить хозяин демонического голоса. «Прошу меня простить, господин», — учтиво отозвалась та, кого назвали Ламеей. «Эти места довольно глухие, и в них легко можно заблудиться. Оставь нелепые оправдания тем, кто готов поверить тебе, Тесса», — прервал ее голос, и Алекс отчетливо услышал звук глухого удара. Демон был очень зол на говорившую с ним женщину и был готов разрушить все, что попадется под его наверняка тяжелую руку. «Мне нужны от тебя действия, а не слова, и пока я не вижу, чтобы ты торопилась выполнять наш уговор. Но, господин», — взмолилась женщина, — «как я могу выполнить ваши столь грандиозные планы, находясь в этой глуши? У меня нет ни помощников, ни собственных сил, чтобы выследить всех живущих здесь существ и отдать их вам во служение. У меня получилось забрать жизни охотников, но больше здесь нет никого. Я не могу ковыряться в каждом омуте, чтобы найти вам солдат». «Нет, можешь», — сухо произнес голос. Повернув за угол, Алекс оказался перед комнатой, из которой лился красный, переливающийся темными тонами, свет, и понял, что именно там находилась появившаяся из ниоткуда хозяйка озерного острова. Охотник подошел как можно ближе ко входу и спрятался за одной из полуразрушенных колонн, чтобы подслушать собеседников и узнать больше про их столь грандиозные планы. «Мой господин, пожалуйста, простите меня», — покорно попросила женщина, спину и голые бедра которой Алекс мог прекрасно видеть из своего укрытия. Колдунья была одна в зале, стояла в центре комнаты и смотрела себе под ноги, словно демон прятался где-то под полом и разговаривал с ней из-под земли. В ответ на ее слова храм заполонил ужасный, почти безумный смех, выдающий бесконечную жестокость своего хозяина и его презрение ко всему, что не может сравниться с ним в могуществе. «Ты надеешься на прощение, Тесса?» Успокоившись, произнес голос, и в этот момент девушка согнулась пополам и вскрикнула от боли. «Нет, господин», распластавшись на полу и извиваясь в агонии, произнесла Ламея. «Я недостойна вашего прощения и должна как можно быстрее загладить свою вину». «Молодец, Тесса», — довольно отозвался демон. «Надеюсь, что ты и впредь будешь столь покорна и не станешь спорить со мной по поводу моих решений. Тебя послали в эту глушь не просто так, и ты это прекрасно знаешь, хотя и пытаешься мне противиться. Я не пыталась укорить моего господина, у меня и в мыслях не было ничего подобного, и вы об этом знаете», — медленно поднимаясь с пола, произнесла хозяйка озерного острова. «Я хотела сказать, что мое дело продвигалось бы гораздо быстрее, если бы меня направили в более населенный район, как Демиана, например». «Демиан мертв», — сообщил демон, и охотник невольно почувствовал, какой шок испытала Тесса, когда узнала, что ее коллега потерпел поражение и сейчас кормит червей или, что намного хуже, разлагается в одном из котлованов скверны, которые особо жестокие демоны используют, чтобы как следует растянуть мучения человека. «Как?» Усевшись на землю, спросила Ламея и закрыла лицо руками. Если бы Алекс сейчас мог видеть лицо ведьмы, то без всякого труда увидел бы, как сквозь ее ладони льются слезы. Он был слишком умелым бойцом, чтобы кто-нибудь убил его, как он умер. «Видимо, он был не настолько умелым, как ты считаешь», — недовольно фыркнул демон. «Я не понимаю», — всхлипнула Тесса. «Он мог одним взмахом убить самого умелого воина, Неужели его мог кто-то победить? Не просто победить. Демьяна убили, уничтожили его тело и разрушили то, чего он успел достигнуть. Артефакт был уничтожен, а человек, сотворивший это, сейчас стоит за твоей спиной. Демон замолчал, выдержал паузу в несколько секунд, чтобы Алекс понял, что его заметили, и, усмехнувшись, обратился к охотнику: «Я чувствую тебя, человек из Крансмарка. Чувствую твой гнев, твою ярость, которая гложет тебя с того самого момента, как ты покинул стены родного дома, и знаю, что она не утихнет, пока ты не найдешь моего воспитанника». Алекс беззвучно выругался себе под нос, достал из недр плаща распылитель, умело спрятанный в одном из глубоких карманов, и, держа в обеих руках инструменты для борьбы с демонами, вышел на свет. «Мы наблюдали за тобой, человек из Крансмарка», — ехидно произнес демон, потеряв всякий интерес к ведьме. Алекс сделал первые шаги к центру зала и смог увидеть, что там, на полу, было углубление, заполненное водой, и именно из него шло то красное свечение, которое заполонило собой весь зал. «Еще бы», — хмуро отозвался охотник, продолжая свой путь к центру зала. Сделав еще несколько шагов, он смог полностью увидеть круг из воды и отраженное в нем обезображенное многочисленными язвами лицо архидемона. Рогов у него не было, как не было и крыльев, которые Алекс разглядел в пророчестве. Этот демон больше всех остальных тварей походил на человека, и тем немногим, что выдавало в нем порождение скверны, были небольшие клыки, торчащие изо рта, глаза с вертикальными, как у рептилии, зрачками, и красный цвет кожи. Во всем остальном он ничем не отличался от человека. «Сколько ваших я перебил?» — спросил Алекс, подходя все ближе к демону, и начал перечислять. «Сотни, две, три, тысячи. Сколько ваших цитаделей я вычистил в прорыве скверны?» Все демоны тряслись от страха, когда человек из Крансмарка приближался к их логову. Еще до того, как Алекс закончил говорить, зал заполонил громкий хохот архидемона, разбавленный неуверенным пескливым смехом стоявшей возле небольшого пруда девушки. Сейчас, когда она стояла к охотнику лицом, он прекрасно видел, что ее глаза были в несколько раз больше, чем у обычного человека, а их белки имели синий окрас. Еще у Лами не было щек, которые прикрывали бы огромные нечеловеческие клыки озерной ведьмы. И как она симулирует человеческую речь, пронеслось в голове Алекса перед тем, как женщина начала говорить. «Скольких бы ты ни убил, у моего господина остаются еще легионы, которым не будет конца», — объяснила она причину смеха. «Все твои старания напрасны, человек из Крансмарка. Твоя судьба предопределена, и ты должен смириться с этим и встать на колени перед моим хозяином». «Я ничего не должен», — выкрикнул Алексей, размахнувшись, ударил Ламию распылителем по лицу. Девушка не выдержала столь сильного удара и упала на пол, вскрикнув во время приземления, когда ее нос столкнулся с древним камнем. Подойдя к пруду как можно ближе, Алекс плюнул в отражение демона: «Мы сами строим свою судьбу, и твой воспитанник падет от моей руки», не оправдав надежд Аскаила. «У каждого из нас своя роль», — снова усмехнулся демон, однако Алекс прекрасно видел, как напряглось лицо архидемона. «Со своей я успешно справляюсь, но твоя же, скажем так, господин Крон, к твоей роли Аскаил отнесся достаточно скептично и не верит, что ты именно тот человек, который сможет исполнить свое предназначение. Так значит, это правда». Алекс снял капюшон и, заинтересованно смотря на архидемона, наклонился над прудом. «Аскаил никуда не ушел, и он до сих пор управляет своими легионами. Говори, демон». «Я ничего тебе должен, господин Крон». Демон повернул голову в сторону и кивнул кому-то, скрытому от взора охотника Илами. «Тебе следует лучше беречь своих друзей, человек из Крансмарка, иначе в один прекрасный день кое-кто из моих зверюшек может случайно проглотить их». Как только демон закончил говорить, его изображение пропало, оставляя лишь небольшой диск испорченной и гнилой воды, которую очень скоро расплескали удары Алекса. Когда до него дошло, что порождение скверны намекало на гидру, охотника обуяла ярость, и, поддавшись ей, он моментально начал крушить все, на что падал его взгляд. Когда охотник наконец-то остыл, он развернулся и посмотрел на сидящую на полу Ламию, которая закрыла лицо руками и, не сдерживая слез, рыдала. «Я правильно понял, что именно ты стоишь за уничтожением хутора?» «Довольный тем, что теперь ему не придется ползать по болотам и искать некроманта», — произнес Алекс. Ламия неохотно кивнула, не открывая своего безобразного лица охотнику. «Я и Демиан должны были собрать силы на севере, чтобы напасть, пока твои братья не вернулись с юга», начала объяснять она, но тут же остановилась, нервно захихикала и спросила: «Ты теперь меня убьешь, человек из Крансмарка? Каждая нечисть, каждое порождение скверны, каждая тварь, что мешает людям жить спокойно, должна умереть». Охотник снова поднял распылитель и был готов пробить им хрупкий женский череп, когда неожиданно Ламия подняла голову, открыла рот и плюнула в Алекса. Он едва успел отскочить в сторону, спасаясь от смертельно ядовитой слюны, когда появившееся на месте девушки чудовище набросилось на него. Увернувшись от ее когтей, Алекс ударил Ламию по лицу распылителем и содрал кристаллом огромный кусок кожи, обнажая белоснежную кость черепа. Выругавшись, охотник еще раз отскочил в сторону и оказался на безопасном расстоянии от преобразовавшейся в чудовище хозяйки озерного острова. Это была уже не женщина, во всяком случае не человек. Перед Алексом стоял зверь, живущий только ради пищи, размножения и убийства. Вместо прекрасных ног у Ламии появился гигантский хвост, способный одним ударом вырубить человека из Крансмарка. Руки ее превратились в ужасные лезвия, словно клешни испорченного скверной краба, а лицо преобразилось и стало похожим на голову муравья, ее череп вытянулся в несколько раз, а вместо клыков появились огромные жвала. «Да, ну и вид у тебя», — отпустил Алекс ехидный комментарий и отступил на несколько шагов назад. Чудовище снова набросилось на него, но охотник взмахом меча дал понять, что так просто к нему не подобраться. Ламия остановилась напротив человека из Крансмарка, наклонила голову на бок и прострекотала яростную речь на своем, незнакомом Алексею языке. «Как гидра оказалась в этих местах?» – спросил охотник, еще раз взмахнув мечом перед лицом озерной ведьмы. В ответ Ламия попробовала достать его своим змеиным хвостом, но Алекс предвидел это и успел уйти от предсказуемого удара. «Это ты привела ее в эти места. Говори. Я прекрасно знаю, что ты понимаешь меня. Теперь это уже не важно, охотник, по крайней мере для тебя», ответила ему Тесса совсем не изменившимся голосом. «Что бы там ни говорил демон, я не собираюсь давать тебе шанс убивать меня. Жизнь для меня гораздо важнее, чем твоя роль на шахматной доске его генералов». «Его генералов». Алекс отошел еще на несколько шагов и уперся спиной о стену. Медленно размяв кожу, он вышел вперед и приготовился дать ведьме бой. «Скажи мне, продажа души того стоила? Ты довольна тем, что теперь обязана служить Аскайлу в таком обличье? Или такой страшной ты была при рождении?» «Человек из Крансмарка», — прострекотала Ламия, отползая в сторону. Ее синие волосы медленно, но верно превращались в легион мелких живых змей, которые медленно копошились на черепе своей хозяйки. «Убийца Демиана, Вия, легендарный палач суккубов, вокруг тебя собралось слишком много фарса». Алекс пожал плечами и, дождавшись, пока Ламия отползет на достаточно большее расстояние, на котором он бы мог почувствовать себя в безопасности, и рванулся к одной из колонн. Как охотник и ожидал, ведьма не сумела сразу отреагировать на неожиданный рывок своего противника и среагировала слишком поздно, чтобы суметь ударить по нему своим хлыстом или попасть еще одним плевком. Охотник спрятался за колонной, убрал распылитель обратно в карман и ухватился за меч обеими руками. Однако уже в следующее мгновение чутье буквально закричало, что Алексу нужно немедленно убираться из своего укрытия, и он, не посмев ослушаться, без промедления отпрыгнул в сторону. В следующее мгновение позади раздался оглушительный треск превращаемого в пыль каменного столба. Ламия ударила своим воистину гигантским хвостом и одним ударом снесла когда-то величественную колонну древнего зала. Алекс схватился за колено, которое вновь чуть не заставило охотника взвыть от боли, не желая терпеть прыжки своего хозяина, и сильно хромая направился к еще одной колонне. В голове охотника возник план, как одолеть Ламию, не используя при этом меч, и он намеревался его исполнить. Все, что ему было нужно, это достаточно разозлить проклятую хозяйку озера, чтобы она, сама о том не подозревая, действовала по его плану. «Ты действительно наследница речного бога или еще одна обиженная на весь мир девка?» – выкрикнул Алекс, укрывшись за еще одной колонной. «Решила продать душу, чтобы получить силу ведьмы». Ведьма не ответила. Охотник не знал, как именно она отреагировала на его слова и решил проверить это, на несколько мгновений выглянув из укрытия. Всего на доли секунды его голова оказалась за пределами безопасной зоны, однако этого времени хватило, чтобы Ламея заметила его и чуть не растворила череп охотника своим до ужаса смертельным ядом. Алекс успел спрятаться за колонной, но на его лица все же попали капли кислоты, и сильнейшая боль едва не заставила человека из Крансмарка потерять сознание. «Теперь меня точно не возьмут на званый ужин у герцога», — подумал он прежде, чем продолжил злить озерную ведьму. «И каково это, когда магия срывается с твоих рук? Чувствуешь ли ты могущество чародея или жалеешь, что стало еще одной тварью, которую любой охотник считает обычной демонической шлюхой? Даже о суккубах мы имеем более лучшее мнение». Алекс почувствовал, что Ламея готова к еще одной атаке на колонну и вовремя рванулся к следующей опоре старого и почти развалившегося потолка. Раздался еще один грохот, и ведьма превратила в труху второй из шести оставшихся каменных столбов. «Так вы утешаете себя, охотники?» — абсолютно спокойно спросила Ламея, словно слова Алекса абсолютно не затронули чудовище. Она медленно ползла к мелкому человеку и готовилась использовать заклинания, ради которых она, собственно, и продала свою душу. «Сидите в своих полуразрушенных домах в прорыве скверны и травите байки о том, насколько, по вашему мнению, убоги все, кто не походит на людей. Нет, почему же?» — с улыбкой на губах ответил Алекс и мечтательно присвистнул. «Существа на далеких западных островах, как и на поросшем лесами востоке, достаточно красивы, чтобы не считать их убогими. Увидь ты их вживую, умерла бы от зависти». Один из амулетов Алекса, словно иголкой, неприятно уколол его запястье, предупреждая о том, что неподалеку творят заклятия. Охотник выждал пару секунд, достаточно для того, чтобы в голове Ламии сложилась вся структура заклинания, и отпрыгнул в сторону. Прошло всего лишь мгновение, когда позади охотника снова раздался грохот, вызванный упавшей колонной. Сразу после обрушения восточная часть зала покачнулась. Охотник начал опасаться, что Ламея догадалась об его плане, однако даже если это и было так, ведьма абсолютно не подавала виду, что заметила нависшую над ней опасность. Алекс прикусил губу и с надеждой посмотрел на оставшиеся три колонны. «Осталось совсем немного. Не стоит так переживать из-за своего уродства», — крикнул охотник, прячась за четвертой колонной. «Уверен, что ты была довольно красивой девушкой, пока не связалась с демонами. Кстати, что такое случилось в твоей жизни, что ты решила отказаться от своей души? Не смогла найти нормального мужика. Лучше стать чудовищем, чем связываться с вами, людьми», — высокомерно произнесла Ламея, медленно и почти беззвучно подползая к колонне, за которой спрятался за Алекс. Она уже знала, как именно поступит охотник, когда еще один каменный столб будет уничтожен, и готовилась нанести следующий удар. «Да», — крикнул охотник, приготовившись бежать в противоположную сторону, так как прекрасно понимал, что Ламея уже должна была изучить его тактику. «А ты знаешь, что создатель скверны тоже был человеком. И пусть снаружи он демон, но внутри Аскаил остается тем, кем был при рождении. Смешно, не правда ли?» «Смешно», — апатично согласилась Ламея, почти в упор приблизившись к колонне. Хвост чудовища приготовился к удару, мгновенно среагировав на любое движение охотника, а в руках скопилось достаточно демонической энергии, чтобы ее на расстоянии мог почувствовать даже полностью невосприимчивый к магии Алекс. Тесса собиралась нанести урон, который должен был убить самого главного врага наследника Аскаила, но этой атаке не суждено было показать себя. Когда Алекс почувствовал, что Ламея подошла достаточно близко к колонне, он сделал то, что раньше не делал почти никогда, и это было неожиданно даже для него. Охотник нарушил свой план, когда представилась возможность уничтожить Ламею. Когда Алекс почувствовал, что через несколько мгновений с ее рук должно было сорваться заклинание, которое могло запросто похоронить его под грудой камней, он покинул свое укрытие. Вышел из безопасной зоны, но сделал это с другой, совершенно забытой Ламеей стороны. Чудовище заметило Алекса. Оно собиралось уничтожить его приготовленным заклинанием, но не успело. Пущенная по рукам энергия вышла из тела Ламеи слишком рано, чтобы зацепить охотника. Она ударилась о каменную колонну и превратила ее в пыль, абсолютно не затронув свою настоящую цель. Истошно завопив, хозяйка озерного острова собиралась нанести удар своим хвостом, однако и эта продуманная в голове Тессы атака не смогла оказаться воплощенной в жизнь. Быстрый взмах мечом и чудовища больше не стало. Не стало еще одной ведьмы, еще одного жалкого человека, который не смог справиться с трудностями жизни и решил обратиться к более могущественным сущностям. Еще одной твари, которая поклялась служить скверне, и поэтому должна быть уничтожена, не из-за клятвы, а ради мести. Мести и ненависти, которая еще долгие годы будет отравлять Алексу жизнь. Голова Лами отлетела в сторону, отделенная острым клинком охотника, и упала в одну из груд камней, оставшихся от древних колонн, которые много веков держали потолок посмертного пристанища речного бога. Последняя мысль моментально напомнила Алексу о том, почему ему было нужно, чтобы опоры были разрушены, и заставила моментально спрятать клинок и ринуться к выходу, не проверяя, вспыхнут ли его руны или нет. И эта торопливость спасла ему жизнь. Мгновение. Мгновение и всего лишь один маленький шаг отделили Алекс из Крансмарка от смерти. Стоило ему направиться к выходу, как на то место, где он стоял секунду назад, упал огромный камень. Не сделай охотник этот шаг, и упавшая часть потолка раздавила бы ему голову, но этого не случилось, что, впрочем, не означало, что он еще выберется из этих руин живым. Лишившись своей последней опоры, главная часть руин начала рушиться и забирать вместе с собой все остальное. Все стены, все колонны, разрушать великолепно сохранившуюся плитку пола и уничтожать памятник тех времен, когда Аскаил еще и не думал вторгаться в их мир. Все это рушилось на глазах, навсегда становясь историей, которая больше никогда не всплывет в умах людей и не сможет повлиять на будущее. Алекс бежал, пытаясь не стать жертвой несовершенности собственных планов, и у него почти получилось выбраться из руин до того, как они всей своей тяжестью рухнули на него. Почти получилось, когда до цели оставалось всего несколько метров, когда ему оставалось совершить последний рывок, чтобы выбраться из смертельно опасных руин, карточный домик полностью сложился, и охотника поглотила тьма. «Господин!» — услышал Алекс женский голос в последние мгновения перед тем, как его разум решил полностью отключиться и отдать своего хозяина пустоте. Как только вой полностью прекратился, чародейка отпустила Элизу и напряженно посмотрела на Блэкхарда. «Часто здесь такое?» — спросила Энида, прислушиваясь к собственным ощущениям и пытаясь понять, какого рода была встреченная ей только что магия. «Первый раз слышу», — пожал плечами Скьярл. «Возможно, Гидра дала нам понять, что учуяла нас, хотя и не стоит отрицать, что это вполне могло быть какое-нибудь животное. Помню, когда я впервые оказался на охоте, на вполне обычной охоте, один зверь издал настолько ужасные звуки, что я от неожиданности выронил арбалет и соскочивший болт чуть не снес одному из братьев голову. Это не животное», — вмешалась Элиза и медленно обернулась к своим спутникам. В ее глазах читался неподдельный ужас, а губы непроизвольно тряслись от страха. Она посмотрела на Блэкхарда и почти беззвучно прошептала: «Такое уже было, сегодня ночью, когда мы с Микелем возвращались назад. Этот крик, или что это?» Элиза снова зарыдала, закрыла лицо руками и уселась на землю, не желая продолжать путь, пока не сможет успокоиться. Слабое и неумелое заклинание Эниды уже прекратило свое действие, вызвав у чародейки еще одну вспышку гнева, связанную с осознанием собственной беспомощности в использовании столь простой и в большинстве случаев надежной магии. «В любом случае этот вой пришел к нам с той стороны», — произнесла Энида, указав рукой в сторону озера. «Он нас не касается, ты права», — переборов себя, согласился Блэкхард, сообразив, что вой доносится именно с той стороны, где находилось озеро. Это заставило Скьерла волноваться за судьбу своего друга. Пусть он и был уверен в опытности охотника и знал, что человек из Крансмарка убивал существ гораздо опаснее, чем обычная ведьма, однако Блэкхард также знал, что сейчас его эмоциональный друг еще не пришел в себя от потрясений, а, значит, вполне мог совершить ошибку, которую судьба с большой буквы не прощает ни охотникам, ни Скирлам.